Глава 47. Волны оргазма накрывали Лисию одна за другой. Она металась по постели, захваченная таким физическим наслаждением, которого никогда еще не знала в жизни. Но минуты шли, и бурные, всепоглощающие ощущения постепенно затихали. Возвращалось понимание, где она и что с ней происходит. Она резко перевернулась, сорвала с глаз повязку и швырнула на пол. Зацепила край покрывала, завернулась в него и подняла взгляд на Эрдена, словно хлестнула огненной плетью. Правда, ему не стало ни жарко, ни холодно, так и смотрел насмешливо сверху вниз. «Как я вас ненавижу! Если бы вы только знали!» Он расхохотался. «Женское двуличие — это нечто. Не перестаю поражаться. Только что ты валялась передо мной, умоляя дать тебе кончить». «Не отпускать! Теперь ты меня ненавидишь!» «Не смейте напоминать! Вы заставили меня так сделать! Колдовством! Вы применили магию, чтобы я вышла из себя!» «О да, магию!» — усмехнулся Эрден. «Только другую! Не ту, в которой ты меня обвиняешь! Я не использовал и толики маны, чтобы возбудить тебя, Лисия! Все, что я применял, магию рук, языка и понимание женского тела. Не более того. Все остальное — твоя собственная чувственность, твоя жажда удовольствия». «Замолчите!» — закричала девушка. «Вы лжете, подло, нагло! Вы зачаровали меня, подчинили себе, заставили унижаться и вымаливать, а теперь внушаете, что я сама виновата!» Вновь усмешка. «Что ты виновата, я не говорил. Лишь то, что всему причиной твое собственное сладострастие. Стыдись, не стыдись, оно никуда не денется. Ты такая, какой только что показала себя Лисия. Порочная, похотливая, вожделеющая моих рук, моих объятий. Рано или поздно ты признаешь и примешь это. Примешь свою женскую натуру». «Никогда! Никогда такого не будет, слышите? Не дождетесь!» Лисия вскочила, попыталась спрыгнуть с кровати, но запуталась в складках покрывала, пошатнулась и чуть не упала на пол. Эрден ловко подхватил ее, сдернул покрывало, в котором запутались ее ноги. «Отдайте!» Она выхватила у него покрывало, снова закуталась в него. И в этот миг маг повел перед собой ладонью. В мгновение ока покрывало, кровать, светильники, драпировка стен — все исчезло. Эрден и Лисия очутились в тесной аскетичной комнате. Стены совсем голые, ни гобеленов, ни занавесей. В углу кровать, пошире, чем койка Лисии в обители, но по сравнению с роскошным ложем в псевдореальности, еще какая узкая. В противоположном углу раковина, маленькое трюмо и зеркало. Лисия стояла перед магом полностью обнаженная. Покрывало, которым она собиралась прикрыться, растворилось прямо в руках. Девушка решительно развернулась к новой постели, собираясь сорвать одеяло оттуда, но заметила на полу свое платье. Метнулась к нему, схватила, судорожно натянула через голову. Маг засмеялся. «Ох, Лисия, ты цепляешься за бесполезные тряпки так же, как за бесполезный стыд. Все напрасно. Разве ты еще не поняла? Ты не спрячешь от меня ни своего тела, ни своих чувств. Хочешь поиграть в притворство подольше? Что ж, давай. Я все еще держу спор с самим собой, как долго ты продержишься. Ступай к себе, отведи душу в ненависти ко мне. И не забудь, о чем я тебя предупредил. В следующий раз все будет немного иначе. Я больше не хочу давать тебе удовольствие безвозмездно. Пора сделать тебя женщиной».